Переполох. Фабриканты и банкиры не желали украшать своих роскошных особняков лаптежными картинами передвижников и властно требовали от художников удовлетворения их изощренных вкусов. Среди передвижников царил кризис, а идеологические их противники рвались в бой за освобождение искусства из-под эгиды Стасова и социалиста Крамского. Малодушные поддавались искушению и продавали свою душу, а люди, верные принципам товарищества, метались в поисках новых сюжетов. Именно в такое трудное для русского искусства время в свет вышла статья Толстого «Что такое искусство?». Левитан, сам искавший новых путей, с жадностью накинулся на сенсационную статью Толстого. Толстовские проповеди заражали многих людей, ищущих правды. Часовников, тот пылкий Часовников, тот влюбивший еще в училище Левитана, пал жертвой толстовства. Бросив искусство, он постригся в монахи и ушел на Соловецкие острова. Каждый раз, вспоминая о трагической судьбе близкого товарища, Левитан погружался в долгое и тяжкое раздумье. Его мучила мысль о том, как мало он сделал, чтобы сохранить Часовникова для искусства. Сам Левитан прошел тяжкий путь борьбы и слишком ценил реальный мир, чтобы поддаваться иллюзиям Толстого. В пору усталости он как-то подтянул в унылом хоре непротивленцев злу своей обителью. Но и это было только однажды. И вот эта статья, в которой Толстой называет современное искусство великим обманом. Люди богатых классов требуют от искусства передачи чувств, приятных им, и художники стараются удовлетворять этим требованиям. И Толстой пишет, что до тех пор, пока не будут высланы торговцы из храма, храм искусства не очистится. Он обвиняет искусство богатых в оскудении, круг чувств, переживаемых людьми, властвующими, богатыми, не знающими труда поддержания жизни, гораздо меньше, беднее и ничтожнее чувств, свойственных рабочему народу. Да, это правда, сказанная сильно и смело. Левитан читает дальше. «Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей». Призывая к уничтожению такого искусства, Толстой выдвигает свой идеал. Как только религиозное сознание, которое бессознательно уже руководит жизнью людей нашего времени, будет сознательно признано людьми, так тотчас же само собой уничтожится разделение искусства на искусство низших и искусство высших классов, а будет общее братское искусство. Обвиняя искусство в отходе от религии, Толстой придает анафеме декадентов, валя в одну кучу Моне и Клингера, Эдуарда Моне и Бёклина. Кстати, картин этих художников он никогда не видел в подлинниках. В своей ярости писатель отлучает от искусства Шекспира, Вагнера и Микеланджело с его нелепым страшным судом. Вспоминая об открытии в Москве памятника Пушкину, граф Толстой пишет о каких-то мужичках, слепленных им из розового постного сахара, которые не понимают, почему так возвеличили Пушкина, писавшего стихи о любви, часто очень неприличные. И, наконец, в своем неистовстве он обрушивается на Бетховена, произведение которого представляет художественный бред. Тут Левитан не выдержал и пишет Чехову. Большой переполох вызывает у нас статья Толстого об искусстве, и гениально, и дико в одно и то же время. Читал ли ты ее? Письма Чехова к Левитану не сохранили, и мы не знаем, как он ответил на этот вопрос. Но известно письмо Чехова к Суворину, и в нем такие строки. Статья Л.Н. об искусстве не представляется интересной. Все это старо. Говорить об искусстве, что оно одряхлело, вошло в тупой переулок, что оно не то, чем должно быть, и прочее, это все равно, что говорить, что желание есть и пить устарело, отжило, и не то, что нужно. Конечно, голод — старая штука. В желании есть мы вошли в тупой переулок, но есть все-таки нужно, и мы будем есть, чтобы там не разводили на бабах философы и сердитые старики.